При данном положении вещей, заключил Вержен, я единственный из всего кабинета еще согласен вести дальнейшие переговоры по поводу займа для Америки. На меня, уважаемый доктор Франклин, вы можете рассчитывать, несмотря на то, что при вас состоят господа Адамс и Ли. Франклину, которого, следовательно, отсылали к Морепа, было ясно, что, явившись к министру в качестве официального лица, он ничего не добьется. Нужно попытаться найти какой-нибудь невинный предлог и встретиться в непринужденной светской обстановке. Как раз в эти дни открылся Редут Шинуаз, о котором говорил весь Париж, ресторан и казино, оборудованные в новом вкусе. От знакомых старого герцога де Ришелье Франклин знал, что Морепа охотно пошел бы туда, если бы не опасался, что его, такого старого человека, станут осуждать за посещение модных ресторанов. Франклин решил, что он тоже воспользуется репутацией почтенного старца, и поэтому старый премьер-министр будет чувствовать себя менее стесненным в его обществе. Он пригласил премьера поужинать в Редут Шинуаз. Морепа принял приглашение. «Надеюсь», — заметил Деламотт, усаживая в карету Франклина, который должен был заехать за Морепа, «надеюсь, доктор, что вам посчастливится исправить сегодня то, что испортил мосье недотепа». «Не будьте слишком дерзки, молодой человек», — сказал, улыбаясь, Франклин. Редут Шинуаз помещался на небольшом холме, возвышавшемся на площади Сен-Лоран. В холме был вырыт искусственный грот. Гроту вели галереи, и там на небольшом пространстве расположилась удивительно поместительная Восточная Азия. Тут был караван-сарай, базар, кофейня, древесные заросли, экзотические ландшафты и маленький театр. Китайские фонарики разливали мягкий полусвет. Швейцары, кельнеры, метрдотели были китайцы, настоящие или переодетые, но все с косами. Когда в этом Китае появился Морепа, Нестор Франции, и доктор Франклин, патриарх Нового Света, хозяин и слуги сделали вид, что не узнают высоких гостей, а публика принялась разглядывать их из-под тишка, но очень внимательно. Усевшись в караван-сарай, гости отведали китайских кушаний и с аппетитом принялись за французские. Они взялись было за палочки, но предпочли есть обычными вилками и ножами. Потом пригубили чуть-чуть рисовой водки и китайского чая и выпили изрядное количество бургундского. При этом они вели любезную беседу. Франклин выразил надежду, что мосье де Морепа не слишком жестоко обошелся в своих мемуарах с господами Адамсом и Ли. Морепа, явно обрадованный тем, что Франклин упомянул его мемуары, удобно откинулся в кресле и дал волю своей страсти острить. «Вы, жители Запада, — начал он, — ужасно шумливы и обрушиваетесь всегда целыми ордами. Мы со своими 25 миллионами жителей направили к вам одного единственного посла, а вы с вашими 3 миллионами сажаете нам на шею 3 полномочных министров, да еще 2 титулованных советников в придачу. Не слишком ли это много?» Франклин пытался выловить палочкой маленькую фрикадельку из супа. «Просто мы хотим от вас большего, чем вы от нас», — ответил он мягко и откровенно. Но Морепа продолжал его поучать. «Существует много способов вытянуть что-либо из Версаля. Хитрость, обман, немая угроза, нажим, непрерывные и упорные верноподданнические просьбы, веселая дерзость. Но вот один способ — грозное добродетельное мычание — решительно ни на что не пригоден». «Мой покойный друг Дюбур, — вежливо согласился Франклин, — имел обыкновение цитировать Аристотеля: «Слишком много добродетели столь же вредно для правительства, сколь и слишком много пороков». «Нет, серьезно, доктор, — продолжал Морепа, — ваши делегаты становятся назойливыми. Они, кажется, считают, что вульгарные манеры являются существенным атрибутом свободы. Привычка этих господ класть ноги на стол у нас неуместна».